в последнее время Пак Кын-хе и ее окружение при первой возможности громогласно заявляют, что, мол, необходимо добиться денуклеаризации Северной Кореи на основе какой-то прочной безопасности и жестких санкций. В этой связи 5 мая представитель Комитета по мирному объединению Родины распространил заявление, в котором говорится: «При мобилизации сбродов всяких мастей Пак Кын-хе сама признается, что имеют свой предел санкции и нажим, угроза и предупреждение, и куром на смех заявляет, что стоит найти так называемый творческий метод, который может заставить Северную Корею осознать, что ее путь к выживанию только в отказе от ядерной программы». Пак Кын-хе даже осмелилась трубить, что исторический 7-й съезд Трудовой партии Кореи станет съездом, где будет признан и провозглашен статус ядерного государства. Если свора Пак Кын-хе от души желает найти творческий метод решения ядерного вопроса на Корейском полуострове, то, во-первых, ей следует с первого начала заново изучать причину возникновения этого вопроса. А во-вторых, Пак Кын-хе следует иметь точное представление о том, что именно нас заставило разработать ядерное оружие. В-третьих, она должна быть готова иметь дело с нами, исходя из того, что никто никогда не изменит статус нашей республики как обладательницы ядерного оружия, которое располагает уже и водородной бомбой. В-четвертых, свора Пак Кын-хе должна отказаться от противоборства с отечественниками, перестав подчиняться США, которые проводят враждебную политику в отношении нашей республики, а также покорно повиноваться суровому наказанию народа. Далее в заявлении говорится: Пак Кын-хе следует понять, что самый реальный творческий метод денуклеаризации нашей республики – это смести с лица земли гангстерскую Америку, которая с позиции силой творит произвол, угрожая другим ядерным оружием. Чтобы удлинить гаснущую политическую жизнь, свора Пак Кын-хе, которая переживает предсмертную агонию, должна ясно видеть действительность и больше не сказать сбрёху о нашей ядерной сдерживающей силе, которая является мощным оружием всей нации, подчеркивается в заявлении.